Глава 13. Брачная ночь у Даши получилась что надо. До рассвета, прости господи, трахалась со всем персоналом и еще кучей народу. Сначала пришлось поймать болезного на всю голову пана Турша и изнасиловать его в грубой форме на оплату заказанного на вечер банкета. То, что гости с визгом разбежались сразу после перекошенной церемонии бракосочетания, не проблемы таверны. Свадьба свадьбой, а все приготовления уже сделаны, напитки и продукты оплачены, блюда приготовлены. Персоналу положена оплата за сверхурочные. Они сначала носились как угорелые, готовя мероприятие, а потом Даша гоняла их еще быстрее, чтобы без потерь это самое мероприятие ликвидировать и наладить нормальную работу заведения с посетителями. Вина и ликеры разной степени экзотичности к утру удалось пристроить в кладовую к пану Швосу. Тот стенал и чуть ли не рыдал. Эта чёртова экзотика требовала особых условий хранения, причем часто противоположных. Но она столько стоила, что Даша даже не дрогнула. Наоборот, стояла над душой у несчастного кладовщика, пока последняя настоечка на ядовитых медузах и прочих волшебных желудях не была устроена со всеми удобствами. Перед самым рассветом Дашу неожиданно поймал и зажал в угол здоровенный мужик, вполне человеческого вида и расцветки, но с шикарной львиной гривой. И насильно влил в нее какие-то капли под одобрительное бурчание пани Варгуси. Даша еще успела выяснить, что это ее настиг ветеринар-многостаночник, вызванный к пробитой головушке пана Турша. Управляющую он ловил по просьбе барменши, ибо упадет девка от нервов и переутомления, и что мы делать станем? Даша находилась уже в настолько замороченном состоянии, что сопротивляться львиному натиску не смогла и послушно выпила, что дали. И упала. Хорошо, в своей комнате на кровать, а не у барной стойки на пол. Последней мыслью было, надо этого ветеринара потом поймать самой на предмет разжиться его фирменной валерьянкой. Рюмку хлобыснул, и все мужья на свете тебе до одного места в компании с испорченными продуктами и грибными ликерами. Спать. А утром, глядишь, муж уже испарится в свой дворец, желательно бесследно. А компенсацию с пана Турша надо не забыть получить, пока не свалил. 1500 империалов на дороге не валяются. Сельдовир проснулся на рассвете, выспавшийся и почти довольный жизнью. Правда, хорошее настроение вмиг испарилось, едва мужчина обнаружил лежащего рядом на кровати Ресалта. Само собой, дроу тоже резко подскочил, едва Сель зашевелился. Инстинкт наемника, тонкий эльфийский слух и обостренные нервы мужчины-дроу, когда даже в кровати с женщиной нельзя расслабиться. «Ну что, валим во дворец?» — поинтересовался Сильдавир у друга. — Пока все спят. — Особенно жена? — с ехидством уточнил Рес, потягиваясь и зевая. — У меня для тебя есть две новости, ваше высочество. Традиционно, хорошая и плохая. — Судя по твоей роже, это плохая и очень плохая, — вздохнул принц и махнул рукой. — Давай, выкладывай. — За таверной следят дроу из моего дома, так что в заднице мы с тобой вместе. И эта задница очень темная. «Отлично, мне сразу стало легче. Или это была очень плохая новость?» «Как ты догадался?» Ресалт ехидно хмыкнул и продолжил. «Хорошая новость в том, что твоя жена не дроу, и с ней можно попытаться договориться, если, конечно, скрыть от нее, что ты в полной ее власти. Но нам придется свалить отсюда открыто, потом уйти от слежки, затем тайком вернуться обратно и замаскированно жить здесь». «С какого перепуга? Почему я не могу жить в собственном дворце?» Сель даже с кровати соскочил и возмущенно уставился на друга. «А ты сам подумай. Отца твоего попытались устранить. Он пока еще жив, но это ненадолго. А тебя попытались женить, причем сделав послушным рабом собственной жены». «Слово «попытались» в отношении меня можешь вычеркивать», мрачно пробурчал Сельдавир. «Единственная удача, что в жены досталась не Галруга. Хотя я пока еще не уверен, может, наоборот, мне очень не повезло». «Идиот!» — констатировал Ресалт. «Тебе повезло, потому что твоя Галруга точно знала, что стоит ей приказать, и ты выполнишь малейшую ее прихоть. Так вот, уже младенцу ясно, что охота ведется за тобой. Даже твоего отца для этого не пожалели. Но ты сумел избежать свадьбы. Каким будет следующее их действие? Логичное и разумное, вытекающее из уже случившихся событий. Давай! Ты же умеешь думать? Напрягись!» Сельдовир постарался выполнить просьбу дроу и задумался. Цепочка от отца к сыну плавно вела к продолжению. Точнее, хочешь сказать, что они попытаются замутить мне мозг, чтобы я... «Чтобы ты сделал какой-нибудь бабе ребёнка!» Практически выплюнул фразу Дроу. «Да простит меня Араушни», — добавил он, как всегда, когда употреблял не совсем лестные эпитеты по отношению к женщинам. Сельдовир сначала нервно рассмеялся, потом приготовился доказывать, что подобное невозможно, у него всё под контролем, но затем вспомнил, что говорят они о тех, кто сумел испортить ему свадьбу, и, скорее всего, тех же, кто пытался убить его отца. «То есть мне надо запереться в номере и никого сюда не пускать, кроме тебя? Пока не выясним, кто за всем этим стоит? Только тогда как же...» Тут он наконец-то осознал сказанное Рессом в начале. «И тебе тоже, выходит, нельзя высовываться, если это твой дом?» «Угу», — мрачно кивнул Дроу. «Но тогда почему мы не можем свалить вдвоём куда-то подальше? Зачем нам возвращаться обратно?» «Потому что тут последнее место во всех 13 мирах, где тебя станут искать. Единственная проблема — то, что ты беспрекословно выполняешь все приказы своей жены. Пошлёт тебя сгоряча трахать русалок в 5-м мире, и ты послушно отправишься в путь, даже не захватив с собой маску для дыхания под водой». Принц на это заявление скептически фыркнул, но возражать не стал. Вырубила его вчера строго по команде, и спал он, пока не выспался. «Нам надо втереться к твоей жене в доверие и жить здесь спокойно», — закончил Рессал свою мысль. Его самого бесила необходимость зависеть от прихоти женщины, и правильнее было бы свалить куда-нибудь подальше, но только уж очень ему не нравилось всё происходящее. Поэтому уходить далеко от нейтральной зоны было опасно. Сельдовир на всё это лишь красочно выругался. «Империя в заднице». Император при смерти, первый советник с сотрясением мозга, а наследный принц в полной зависимости от человечки и вынужден скрываться, чтобы не стать отцом следующего наследника. Вставлял он иногда более-менее связные фразы и закончил разумным предложением. «Пойдём завтракать». Позавтракав и дождавшись выхода пана Турша, мужчины устроили военный совет, на котором было решено отправить во дворец первого советника, как не представляющего ценности для заговорщиков, зато очень нужного императору. И Этти выслушал перечисленные факты, согласился со сделанными на их основе выводами, задумчиво покивал и одобрил предложенный план. Спокойно выехать в карете в сопровождении верховых гвардейцев, вызванных из дворца. Среди всадников должны были навязчиво красоваться Рессалт и принц. Потом на одной из стоянок, прятавшиеся в карете двое подставных личностей под личиной Ресса и Силя, на какое-то время запутают следящих за ними Дроу. А принц и его телохранитель быстро вернутся обратно в таверну. Правда, чтобы обдурить Дроу, нужно было самому быть Дроу. Причём гораздо более опытным и хитрым, чем большинство тех, кто будет за ними следить. Даша проспала почти до полудня. Забористая у ветеринара оказалась валерьянка. Но, может, и к лучшему. Вчерашняя чехарда со свадьбой с утра казалась чем-то далёким, полузабытым и почти нереальным. Тем более, что когда девушка спустилась в зал, никакого принца поблизости не обнаружилось. Битый волосатик тоже исчез. И вообще о происшествии напоминала только записка на стойке, которую Даша передала пани Варгуся. К записке был приложен увесистый мешочек с золотом, и это отчасти примирило Дашу со случившимся. По большей части, ну что такого? Поучаствовала в представлении и заполучила татуировку. Да ладно, бывало и хуже. Главное, гипотетический муж к утру истаял, как неудачный сон. Но оставил вместо себя солидную компенсацию. Жаль, хорошие новости на этом закончились. Уже к концу завтрака выяснилось, что из второго полуподвального зала явочным порядком уволилась вся рабочая смена. Два здоровенных орка, бармен и официант. Вот просто взяли и ушли. Даша была в шоке. Как так? А предупредить заранее? Есть же какие-то правила. Обходной лист же. Оказалось, что зелёные товарищи в момент наплевали на всё, не взяли даже расчёт, заявив, дескать, что им ну очень срочно надо хрен знает куда, к орочьей бабушке на куличке, и свалили, не попрощавшись, как раз примерно в то же время, что и принц с паном Туршем. Девушка схватилась за голову. Её удручал даже не сам факт того, что в нижнем зале работать некому, а вот это вот в любой момент, получается, любой работник может вот так внезапно исчезнуть, даже не поставив её в известность. Даша наскоро загнала за стойку нижнего бара не вовремя подвернувшегося под руку Швоську, очень недовольного таким оборотом событий. Потом поймала за полу пытавшегося слинять ночного портье и чуть ли не на коленях умолила заменить второго работника. «Временно, пан, только временно, за двойную оплату». А сама подхватилась и помчалась терроризировать изалку. У той хранились все трудовые договоры персонала. Общими усилиями удалось выяснить, что такие орки сильно неправы, и таверна имеет возможность их даже оштрафовать. Примерно на такую сумму, которая составляет жалование каждого за рабочую десятинку. Карагош расчет получал только за прошлую смену, а Бородон просил аванс позже, я помню. Озабоченно бормотала гномка, закапываясь с головой в своей бумажке. «А, не дала я ему аванса, слишком много просил. Убытка у нас получается...» «Убытков нет, слава подгорному пламени». Гномка обмахнула покрасневшее личико огромным клетчатым платком и ехидно добавила. «А уж дальше ваша забота, пани. Новый персонал нанимать не входит в мои обязанности». «И где я его должна нанимать?» Машинально переспросила Даша, пытаясь сообразить, как ловить орков без интернета. «Объявление на столбах развесить». «Вот уж не знаю». Вредная гномка уткнулась в свои бумажки и сделала вид, что никакой Даши в ее каморке больше нет. Девушка спустилась в зал и на секундочку присела возле пустого столика. «Так, так, отставить панику и метание. Как-то же находятся работники в этих самых 13 мирах. Вот и она найдет. Нужно только время. Главное, продержаться последние 3 дня в аргусовской смены, а там приедет нечетный, оттуда работники не увольнялись. Значит, у нее будет 10 суток на поиски новых орков. А пока надо как-то перебиться временными заменами. Вряд ли будет много желающих. Но что делать? На самый крайний случай придется за стойку вставать собственной персоной. О, а у нас же еще есть пара конюхов. И пан Шурш. Он себя виноватым чувствует. Можно без зазрения совести воспользоваться этим обстоятельством. Громовой мужской хохот из нижнего зала заставил девушку вздрогнуть. Она быстро прошла к ступенькам, ведущим вниз, в царство пива, соленых орешков и не менее соленых мужских шуточек. Зал был полон. 2 невольных сегодняшних работников едва справлялись. Черт побери, улучшила работу нижнего зала. Провела мероприятие по привлечению клиентов. Теперь там продавалось на 5 сортов пива больше, а перечные и чесночные сухарики стояли на столах бесплатно в огромных деревянных мисках. А еще прямо в зал теперь можно было заказать огромный перечень мясных блюд, включая целого жареного кабана. Голодных клиентов оказалось более чем достаточно. Хоть 3-го работника в смену нанимай. Даша отступила на пару шагов и снова бессильно рухнула на первый попавшийся стул. Так, надо разбудить почти совсем впавшего в спячку пана Кантелея и вытрясти из него, где он орков брал. «Добрый день, пани. Где можно найти пана управляющего?» Даша быстро обернулась. Прямо перед ней нарисовалось целых 2 очень колоритных от пяток до макушки зеленых персонажа.